обгрызанных пальцев. Спросил, что вы скажете дома. Скажу, что была у подруги, веду себя так, будто каждый день в рестораны захожу, а внутри все трясется. И даже не знаю, кого больше боюсь, его или себя. Эл заказал всякой всячины. Принесли шампанское в ведерке со льдом. Чокнулись. За ваше будущее. За мое будущее. Пригубила только, и такая чудесная волна пошла по всему телу. Леонид Михайлович рассказал о жене, детях, а у меня в ушах, где я, что со мной происходит, неужели все это наяву? У него это второй брак, и тоже несчастный. С женой они давно только делают вид, что семья. У него двое детей от первого брака. Старшая дочь тоже пошла на сцену, а младший сын слепой с детства. Какой кошмар. Так хотелось пожалеть.